Глава вторая. Из зеркала на меня смотрела стройная симпатичная девушка с роскошными каштановыми волосами с серебристыми кончиками, мягкой волной спадающими на плечи и спускающимися до лопаток. Серые озера глаз, соперничающие своим блеском с вечной спутницей волков луной. Идеальные брови, часто изгибающиеся удивленной дугой, пушистые густые черные ресницы, отбрасывающие темные тени на молочного цвета белую кожу. Манящий бантик полных губ, складывающихся в озорную усмешку, которая возникала, когда я вот как сейчас рассматривала себя в уединении квартиры перед выходом на вечернюю улицу или на работу утром. Взгляд скользнул ниже, критически оценивая синее шелковое платье, которое словно вторая кожа обтягивало фигурку с аппетитными плавными линиями груди и ягодиц. Такая тоненькая и в то же время вызывающая округлая там, где надо. Как однажды заявила Джен, ты жуткая смесь испуганной невинности и порочной сексуальности, от вида которой у мужчин начисто сносит крышу. Нахмурившись, я в очередной раз одернула слишком короткий, по моему мнению, низ платья, которое буквально заставило купить и надеть в этот вечер подруга. Еще раз скептически оглядев себя, я решительно достала из тумбочки заветный флакон с волшебной жидкостью, разработанный мной лично, и обильно опрыскала ею себя с ног до головы, уделяя особенное внимание волосам. Ведь волосы наиболее сильно сохраняют все запахи, а мне как раз этого и не было нужно. Эта жидкость полностью маскировала мой запах оборотня. И теперь я обычная женщина-человек, и никто не догадается, что в женщине этой живет тоскующая волчица внутри. Слегка мазнув по запястьям самыми легкими и ненавязчивыми духами, которые только смогла найти в магазине, чтобы самой не задохнуться от их аромата, я тряхнула гривой волос и отправилась искать приключения на свои вторые 90. Как только мы с Джен зашли в клуб, внимание противоположного пола сразу обратилось на нас. Моя подруга тоже не отличалась посредственной внешностью, и, несмотря на несколько лишних килограммов, всех разило на повал сногсшибательным обаянием, васильковыми глазами, в которых всегда искрился смех, и рыжей кудрявой шевелюрой, в свете софитов, создающей стойкое ощущение сияющего ангельского нимба. Однако ангелом Джен точно не была. Скорее, шаловливым грудастым рыжим чертом в юбке. Мне иногда искренне хотелось заглянуть ей за спину, не появился ли случайно из-под юбки спрятанный до поры до времени хвост. Она считала сама и настойчиво внушала мне, что мужчины созданы только для того, чтобы служить ей, угождать ей и доставлять ей удовольствие. В свои 28 лет она не была замужем, пережила массу головокружительных романов и твердо намеревалась не останавливаться на достигнутом. Я же только завистливо слушала очередной рассказ о новом ухажере и мысленно обещала себе, что уж в следующий раз не подведу саму себя и смогу дойти до конца. Обязательно. Только вот очередных выходных дождусь, и тогда... И так все продолжалось по сей день. Но сегодня все это прекратится, это уж точно. Расположившись возле барной стойки, мы заказали по коктейлю под пристальными взглядами нескольких мужчин, которые, словно хищники, следили за каждым нашим движением или взглядом, подбираясь все ближе и ближе. Алкоголь на Веров практически не действует, поэтому я пила, не опасаясь потерять бдительность. Краем глаза я заметила, как справа от меня присел великолепный образец истинной мужественности. Медленно повернувшись, не торопясь, словно в магазине, я осмотрела мужчину, который с лукавым любопытством достойно выдержал мой сканирующий взгляд. Затем он попросил бармена повторить порцию дайкири для меня и снова уставился на меня своими черными глазами, в которых уже ясно читалось нескрываемое желание. Довольно крупный мужчина в футболке поло с коротким рукавом, демонстрирующим красивую интригующую тату, обвивающую его бицепсы. Мощный торс и туго обтянутые голубыми джинсами бедра спортсмена, или скорее военного, нежели спортсмена, потому что весь его вид, осанка и взгляд просто кричали об этом. Джен, не обращая внимания на мужчину, плотоядно взирающего на меня, потащила меня танцевать в середину зала. Красивая зажигательная музыка позволила немного расслабиться, а неотступный раздевающий взгляд мужчины возле бара заставил сердце трепыхаться в предвкушении будущего удовольствия. Вдруг я неожиданно почувствовала, как меня сзади обхватили чьи-то жесткие неприятные руки, и, резко обернувшись, я увидела нахального бритого мужика на две головы выше меня с самодовольным видом царя зверей, пьяной обезьяны. Отвращение подкатило к горлу, и я начала задыхаться. Этот тип уже протянул руку с явным намерением коснуться моего лица, но в этот момент его остановил понравившийся мне мужчина. Они смотрели друг на друга, явно оценивая, на что каждый из них был способен, и, похоже, лысый прочел в черных глазах моего защитника что-то такое, что заставило его отступить, лишь презрительно фыркнув напоследок. Я же с облегчением смогла, наконец, выдохнуть. Подняв лицо, я столкнулась с внимательным взглядом нового знакомого и покраснела от того, что в моих глазах он явно прочитал все мои эмоции, вызванные неприятным инцидентом. «Все хорошо». Я только согласно кивнула головой, а потом встрепенулась, вспомнив, зачем я сюда пришла. «Меня зовут Илана, а тебя?» «Крейг. Не хочешь выпить, Илана?» Я на автомате отрицательно покачала головой, а потом, снова вспомнив, что заставило меня сегодня припереться, сюда согласно закивала, вызвав у Крейга невольную улыбку и смешинки в глазах. «С удовольствием выпью, Крейг». И как бы, между прочим, чуть тише, но так, чтобы он услышал, пробормотала. «И не только выпью». Скосив глаза, я заметила удивление и вместе с тем радость в черных глазах моего спасителя. Я быстро подошла к отрывающейся на всю катушку Джен, предупредила ее о том, с кем и куда иду, и тут же вернулась обратно к Крейгу. Мы снова сели возле бара, и, заказав мне коктейль, он мягко коснулся моей руки. А потом, не встретив сопротивления, осторожно переложил мою ладонь себе на бедро, накрыв рукой. Я сидела, не шевелясь, и прислушалась к себе. Приятно ли мне это прикосновение? Затем, залпом прикончив коктейль, под изумленными взглядами бармена и Крейга, боясь передумать, если протяну время дальше, я наклонилась к нему и жарко зашептала на ухо. — Крейг, я слышала, здесь есть приватные кабинки, и я бы хотела с тобой туда сходить. Чувствуя, как лицу и ушам приливает кровь от смущения, я неуверенно добавила. — Наверное, просто увидеть, как там все выглядит. Чувствуя себя еще больше идиоткой, чем я есть на самом деле, я подняла взгляд на мужчину, который пристально смотрел на меня и, казалось, изучал мое лицо. — Ты уверена, Илана, что действительно хочешь этого? В ответ я только взяла его за руку и повела в направлении вожделенных кабинок. Заведя его внутрь и толчком в грудь заставив усесться на широкий мягкий диван, я закрыла дверь на задвижку и мягкой танцующей походкой направилась к нему. Затем я села рядом и, сделав судорожный вздох, чтобы придать себе несуществующей на самом деле уверенности, погладила его по лицу. Он с большим интересом все это время следил за мной, чуть склонив голову на бок и практически не мигая. Я же только неуверенно выдохнула, не глядя ему в глаза. — Прости, я не слишком опытна в подобных делах. Если что, ты меня поправляй. Не дождавшись ответа, я снова посмотрела на него — и столкнулась с понимающим и тем не менее горячим мужским взглядом. Мне казалось, он смотрел на меня уже не как на случайную знакомую, а как-то по-другому, как на свою женщину, и это меня только больше нервировало. Один раз меня уже пытались сделать своей, и то, чем это закончилось, моя душа и тело никогда не забудут. Утешало только то, что рядом со мной сидел человек, а не оборотень с сильными собственническими замашками и звериными инстинктами. Мои мысли прервал его нежный, осторожный поцелуй, который очень скоро перешел на более глубокий и менее осмотрительный уровень. Я же гладила его по груди и плечам и все больше запуталась в своих чувствах и испытываемых ощущениях. Мне было приятно, но и только. В глубине пока просыпался только старый, незабытый страх близости. Крейг распалялся все сильнее. Его руки уже блуждали по всему моему телу, сжимая в ладонях грудь и ягодицы. Повалив меня на диван, он навалился сверху, пытаясь одновременно с этим задрать подол платья и облизать мне шею. А я, замерев, усилием воли пыталась заставить себя лежать смирно и не вопить от уже выплескивающегося через край страха. Рука Крейга скользнула между моих бедер к трусикам, и мое самообладание не выдержало. Уперевшись руками ему в грудь, я с усилием отстранилась от него, в чем мне помогла моя звериная сущность и сила оборотня. Он задыхался от страсти и мутным взглядом недоуменно взирал на меня. Дрожащими от страха и выплеска адреналина в кровь руками, я опустила подол платья, выскользнула из-под него и прохрипела, быстро направляясь к двери. — Прости, Крейг, я только на секундочку в туалет забегу и тут же вернусь обратно. Подожди меня немножко. Его лицо потемнело от тщетно скрываемых эмоций, но все же нашел в себе силы спокойно произнести. «Ты боишься меня?» «Я так думаю, не только меня, да?» «Прости, я был слишком напорист. Дай мне шанс все исправить, и я тебя не подведу. Клянусь, малышка». Я выдавила из себя благодарную улыбку, мысленно радуясь тому факту, что этот внушительный мужчина не оскорбил меня ни словом за то, как я с ним сейчас обошлась, и прошептала, тщательно пытаясь удержать скапливающиеся в глазах слезы и хватаясь за ручку двери. «Ты ни в чем не виноват, Крейг, это только моя проблема. Я ненадолго выйду и я вернусь сейчас, прости за задержку». Он только расстроенно кивнул, широкими ладонями взъерошив русый ежик волос. Я же кинулась в туалетную комнату. Мне хотелось не просто умыться. Я как будто желала смыть неприятное чувство бессилия перед своим страхом. «Будь проклят, Итан Дурси, за то, что ты сделал со мной!» Забившись в кабинку туалета, я сползла по стеночке и заплакала, уткнувшись лицом в ладони. Это была моя 10-я попытка заняться сексом, и она в очередной раз провалилась. Хотя стоит отметить, что в этот раз я смогла зайти гораздо дальше, чем в предыдущие, и меня уже хотя бы не рвало. Может, стоит попробовать дать Крейгу второй шанс? Да и себе тоже. Может, если я узнаю его чуть лучше и буду уверена в том, что он сможет себя контролировать, смогу дойти до конца? Вытерев слезы и высморкавшись в туалетную бумагу, я привела себя в порядок. Из туалета вышла с твердым намерением вернуться к Крейгу и предложить перенести наш интим на другое время и более подходящее место. Правда, до сих пор место и время большой роли не играли, продолжительность знакомства тоже. Но попытка не пытка, по крайней мере для меня, хотя как сказать, конечно. Я уже заворачивала за угол, чтобы вновь вернуться в коридор, куда выходили двери приватных кабинок, как почувствовала тяжелый мускусный звериный аромат. Даже споткнулась на ходу, как только ощутила его. Облокотившись о стену и выровняв дыхание, я судорожно вытащила заветный флакончик и, не обращая ни на кого внимания, снова с ног до головы опрыскала себя его содержимым. И только после этого осторожно выглянула в холл. Взгляд мой наткнулся на жуткую картину. В зеркальном холле клуба стояли два внушительных размеров Вера и соблазнительно улыбались Джен, довольные лужицы, растекающиеся возле них. Я не могла ее винить за подобное поведение, ведь все Веры обладали бешеной сексуальной энергетикой и умело ею пользовались, кружа головы бедным невинным женщинам. Хотя моя подруга уже давно не была невинна и сама умело морочила голову мужчинам направо и налево, но, как я убедилась на собственном жизненном опыте, с оборотнями подобная игра может очень плачевно окончиться. Одному из мужчин Веров неожиданно позвонили, оба друга на мгновение отвлеклись от Джен, и я немедленно этим воспользовалась. Быстро преодолев разделяющее нас расстояние, я, схватив ее за локоть, потащила прочь от беды. Сначала она чисто на автомате шла за мной, однако, достигнув двери, начала тормозить и пытаться высвободить руку. Но я, словно буксир, выволокла ее на улицу и, уже закрывая двери, поймала удивленный и заинтересованный взгляд одного из покинутых нами мужчин. Это подстегнуло меня еще сильнее работать руками и ногами. Я только угрожающе шикнула на Джен, заставив ее быстро успокоиться и следовать за мной, и, не повышая голоса, прошипела. «Эти мужики не для тебя, подружка, и не для твоих игр. Они тебя проглотят, не жуя, и даже не подавятся. А будешь рыпаться, так тебя либо морально сломают, либо вскоре найдут где-нибудь на заброшенной свалке». «Откуда такая уверенность, Илана? Ведь ты всех мужиков, как огня, боишься и стороной обходишь». «Я так понимаю, сегодня очередной провал? Ты поэтому на меня так взъелась, или ты их знаешь?» «Не знаю и знать не хочу, но поверь, ко всем остальным мужчинам они не имеют никакого отношения, они другие. И если тебе от этого будет спокойнее, то да, я немного с ними знакома. Ровно настолько, чтобы быть уверенной на 100%, что от них и подобных им надо бежать, как от огня. Еще раз встретишь их, зная, они приносят с собой только боль и смерть, так что лучше не испытывай судьбу, обходи их стороной». «Я не понимаю тебя, Илана, ты все время говоришь загадками, ты можешь?» Тут из клуба вышли Веры и, внимательно осмотрев стоянку, наткнулись взглядом на нас Джен. Я могла бы поклясться чем угодно, что именно в этот момент у них вспыхнули глаза в предвкушении славной охоты. Открыв рывком дверь, я запихнула в машину все еще ворчавшую на мои психологические заморочки подругу и, обежав вокруг, села на водительское кресло. Оборотни почти настигли нас, когда я, наконец, завела трясущимися руками свою малышку и ударила по газам, чуть не сбив незадачливых, представляю, каких мохнатых во второй ипостаси ухажеров. И только когда огни клуба скрылись далеко в ночи, я, не обнаружив погоню, смогла облегченно выдохнуть и расслабить плечи и спину. Уф, на этот раз пронесло. Заметив удивленный, вместе с тем недовольный моим поведением взгляд подруги, я только передернула плечами, сбрасывая оставшееся напряжение и не желая больше разговаривать на эту тему. Судьба в очередной раз сделала крутой поворот, уведя меня от опасности, и я была ей очень благодарна за этот подарок.